Остальное вы сами знаете, дорогой друг. Знаете из разговоров, из судебных отчетов, облетевших все газеты, не только наши российские, но и заграничные. Выход из полка, суд, шельмование, позор, лишение всех прав. Я, который так кичился тем, что мы, Загорские, значимся в бархатной книге, я теперь какое-то недоразумение. Даю вам слово, Вера Клавдиевна, если я и виноват во всем этом кошмаре, то лишь моим непростительным легкомыслием, за которое так жестоко наказан, ни преступления, ни злоумысла не было с моей стороны. До самой последней минуты я не подозревал о подложности завещания, предательски сфабрикованного за моей спиной. Верите ли вы мне? Верите ли, что я не лгу, желая обелиться в ваших глазах? Верю, Дмитрий Владимирович, и раньше верила вам. Я считала вас суетным, высокомерным, именно таким, для которого люди начинаются с барона, никак не ниже, но способным на преступление никогда. Голос ее звучал искренне, почти вдохновенно. И в глазах девушки, ясных, глубоких, прочел Загорский, что ему верит. С важным и строгим лицом он медленно взял ее узкую маленькую руку, поднес к губам. «Благодарю вас». А кругом было тихо, завороженно тихо, в тускло-серебристой дымке белой ночи. Они стояли у гранитного парапета набережной. Дворцы и особняки, похожие на дворцы, уходили вдаль куда-то, чудясь фантастическими замками, погруженными в цепенеющий сон. Угрюмым силуэтом рисовалась на дальнем берегу Петропавловская крепость. Свинцовой зыбью отливала широкая Нева. Мелькали цветные огоньки шныряющих пароходов, и протяжные гудки их чем-то затерянным, тоскующим, низали это безмолвие ночи, дремотной и зачарованной. С такими же затерянными средь пустынной набережной, с ее упругим холодным гранитом, были двое — Забугина и Загорский. Близость девушки и эта серебристая ночь как-то невольно внушили ему открыть свою душу. И он говорил, и она слушала внимательно, сосредоточенная, затихшая. «Вся катастрофа, превратившая меня в бесправное человеческое недоразумение, повлекла за собой всестороннюю переоценку ценностей. Жизнь дала мне урок, чудовищный по своей жестокости. Я увидел людей, людей моего общества, в истинном свете. Один за другим проходили они передо мной на суде. Надо было послушать их свидетельские показания, где эти самые господа в раззолоченных мундирах и треуголках с плюмажами, которые восхищались мною, моими обедами, пили мое вино, курили мои сигары, тратили мои деньги, в зале суда вероломно отрекались от меня. И как отрекались? Послушать их. Они были едва знакомы со мной, и я всегда казался им каким-то подозрительным проходимцем. Сидя на скамье подсудимых, я многому научился, многое понял. Я понял, что мои лакеи и горничные в своих свидетельских показаниях были куда честней и благородней господ в плюмажах и светских дам. У первых чувствовалось хорошее человеческое сожаление к своему барину, вторые с непонятным злобным чувством хотели утопить меня. Прежде, брезгливо сторонившийся от мужика, я только в несчастье своем понял и оценил мужицкую душу. Конвойные, для которых я был в конце концов самым обыкновенным арестантом, называли меня барином, высокоблагородием, относились тепло и чутко. Моя жена примкнула к той партии. Я ее скомпрометировал. Но был еще выход. Этот выход — полнейшее отречение и развод. Она потребовала развод, получила его, и мы сразу перестали существовать друг для друга. Хотя и живя вместе, во дни моего блеска, мы были чужими и чуждыми друг другу. Я рад, что у нас нет детей. Нас не связывают никакие нити. Я мог бесповоротно сжечь свои корабли и навсегда порвать со всем тем, что осталось позади и уж никогда не вернется. Господи, с какой головокружительной высоты полетел великолепный Загорский, баловень и кумир! Как все это было пусто, мишурно, глупо! И, может быть, теперь, именно теперь, после этой так меня переродившей встряски, я сделаюсь человеком, настоящим человеком. Вера Клавдиевна, вы не чувствуете моего обновления?